Глава 11. Не заплутал я только благодаря пунктирной линии Ариадны, которая довела меня прямо до дверей дядиного кабинета. Представьте себе пчелиный улей, где каждая пчела занята своим делом. Или она несет в своей заднице мед, или наоборот улетает искать нектар. А в центре сидит матка на своих яйцах. Ну это как я себе все это представляю. Хотя нет, возьмем муравейник. В общем, кабинет моего богатого и влиятельного родственника напоминал и то, и другое. Туда-сюда сновали какие-то люди, собирались кучками, о чем-то переговаривались, подходили к Энграмешу, что-то забирали или отдавали. Свет Майхаче Элика плавно фланировал от одной группы к другой. Я даже видел несколько листов бумаги, первый раз за все время. Уж не думал, что такой анахронизм тут возможен. «А, пришел». Дядя не слишком приветливо махнул мне рукой. «Сейчас не самое время, ну ладно, посиди где-нибудь в уголке минут 15, этот бедлам скоро закончится». Я уселся на один из диванов, аккуратно примостившись между коробками с какими-то явно ценными вещами, судя по тому, что свалены были одни в одну кучу, очень небрежно, но с предупреждающими надписями и пиктограммами. Взяв одну коробочку, только собрался в нее заглянуть, как один из муравьев отобрал пластиковую емкость у меня, укоризненно покачал головой и запрятал коробку подальше. Посидев 15 минут, я не выдержал, поднялся и начал прохаживаться по кабинету, подходя то к одной группе, то к другой. В той, что была ближе ко мне, собрались, видимо, пилоты. Они обсуждали, кто вылетит первым. Я покивал головой, показал пальцем на потолок, отчего спор стал еще яростнее, и пошел дальше. Так мне удалось поучаствовать еще в трех обменах мнениями. И в каждом, кроме последнего, мое появление давало новый толчок обсуждению непонятных мне вещей. Я даже отметился репликой о том, что М-экраны устарели, после чего один из участников спора чуть не расцеловал меня и со словами «ну я же говорил» поспешил к Энгуну. Только последняя, не слишком дружелюбная компания из трех девушек и двух парней не приняла меня за равноправного участника. Я уж совсем расхрабрился и критично высказался о фазовой решетке, заметив, что функция встроенного подогрева еще никому не повредила. Но против ожидания один из парней просто отодвинул меня в сторону. Где меня перехватила Элика? «Ултравин?» — этот голос я готов был слушать вечно. А уж смотреть, как она чуть оттопыривает нижнюю губу, ее тонкая шея слегка напрягается, а глаза глядят прямо на меня, и не важно, что абсолютно равнодушно. Прям награда, да и только. «Ты слышишь меня?» «Да, просто представил тебя в купальнике, дыхание перехватило», — честно ответил красавице. «А вот нечего так смотреть, фиф нашлась». «Энграмеш ждет», — взгляд ничуть не изменился. «Ну да, на такой должности чего только не наслушаешься от дебилов-посетителей». Я огляделся. Хоть и больше 15 минут прошло, но толпа действительно рассосалась. Осталась только кучка придурков, не понявших значения встроенного подогрева, и несколько одиночек, которые, пятясь спиной, со счастливыми лицами отходили от дядиного стола. «Марк, привет еще раз». Дядя Толя пожал мне руку, показал на кресло. «Видишь, какой бардак. Новое оборудование испытываем в космосе, так что надо со всем этим разбираться». Я вежливо покивал головой, мол, да, оборудование в космосе требует. «С каких это пор ты так в магнитных ловушках разбираешься?» Дядя хитро прищурился. «А?» Прибежал Бран, возбужденный такой, говорит, мол, новый эксперт сказал, что М-экраны лучше не ставить, и на тебя показал. «Ну да», — я пожал плечами, — «а что тут такого? Я вообще-то думал, они телевизионных экранах говорят, да и спорщики этого дядьку заклевали, просто вот решил помочь». «Я так и подумал», — Ингун улыбнулся. «Ну тут ты пальцем куда надо попал. Эти М-экраны один мой родственник жадный продвигает, и мнение Брана как раз мне в плюс». «Ох уж эти родственники!» — сочувственно поддакнул я. «Только покраснеть осталось». «Да, о родственниках. В общем, скоро мы Пашку будем сюда вытягивать, и тут твоя помощь понадобится. Вот». И он положил на стол мой смартфон. «Позвонить кому надо?» — я улыбнулся. «Смешно, но почти угадал. Во-первых, человеку, который к вам пойдет, нужна информация, кого искать, где и прочее. Это ты ему расскажешь. А что надо для конкретики, мы с твоего телефона спишем, там же есть фотографии. Не возражаешь, надеюсь?» «Нет, а смысл?» «Ну, для приличия», — спросил. «Во-вторых, попробуем сим-карту ему дать. Вдруг при переходе не исчезнет и не обнулится». «А как он без телефона ее использовать-то сможет?» «Насчет этого не беспокойся. Починить твой смартфон проблем нет. Станет даже лучше, чем был. Ну, а если что при переходе с ним случится, Анур даже в твоей реальности посильнее будет, чем ты сейчас. Так что с телефоном он как-нибудь разберется. Отдаешь?» «Слушай, давай без этих вопросов. Бери, что надо. И даже фотографии красотки твоей, которая без одежды». Дядя хитро прищурился. «Пусть берет», — вздохнул я. «Никакой тайной личной жизни. Во-первых, она уже не моя, да и фоткам этим в Вайбере уже почти год. Только-только аппарат тогда купил. А во-вторых, Настя девушка хорошая, отзывчивая. Твой Анур может с ней знакомиться сколько хочешь. Телефон там есть. А ты меня за этой с Эликой сведешь?» «Сутенерством не занимаюсь», — отрезал дядя. И на Элику не заглядывайся, шансов у тебя все равно нет. А даже если бы и были, из-за хламонов всяких хорошую помощницу терять не собираюсь». «Да ладно, шучу. Нет у меня от тебя секретов, дядя». «Ценю. Когда он возьмет твою симку, на всякий случай флешку с видео, где ты родителям сообщение передашь. Но это вряд ли пройдет через портал. И письмо. Придется тебе самому написать на обычной бумаге. У тебя неделя есть, чтобы видео записать, и письмо успеешь?» «Да, спасибо». «Благодарить будешь, когда все получится. Можешь видео занятий сделать, так лучше поверят». «Нет, не надо», — подумав, сказал я. «Мать волноваться будет, если с оружием меня увидит. Когда на сборах был, звонил каждый день, а тут и позвонить-то некуда. Лучше интерьерное что-то сделаю». «Как знаешь, тебе решать. Я тоже запишу для Светки, для бати твоего. Какие-то кадры из записи распечатаем, чтобы больше вероятность была, что через портал пройдет. Ну и обработать их надо будет для достоверности». «Чтобы никто не увидел, какие тут чудеса творятся?» «Нет», — дядя пожал плечами. «Это они как раз пусть смотрят. А вот нам с тобой нельзя такими показываться». «Это почему?» «Марк, ты мозг включи. На сколько лет я сейчас выгляжу?» «Точно. Дядя раньше моложаво выглядел, но все равно возраст чувствовался. А сейчас лет на 30, не больше». «Понял, да? А на себя в зеркало взгляни. Ты же тоже лет 10 сбросил, не меньше. Если нас такими видят, не поверит никто». «Точно, а я уже к себе такому привык». «Ну, к хорошему быстро привыкаешь. Так что все наши изображения надо редактировать. А что на словах захочешь передать, Анур наговоришь что-нибудь, он в каком-то роде телепат, мысли речью передаст, если получится. В общем, будем использовать все возможности. Порталы — штука непредсказуемая. Несколько тысяч лет пользуемся, а единой теории нет как нет. Каждый раз какие-то сюрпризы, вот вроде тебя. Да и обратно, если что надо принести, напиши. В пределах 10-15 кило возможно будет взять, но есть риск, что это при переходе исчезнет». «Навскидку не нужно ничего. Ну, если только родители что передать захотят». «Носки, вязаные консервы Анур брать не будет», — предупредил дядя. «И хлеб Бородинского с гречкой тоже». «Это он пусть матери моей скажет, посмотрим, кто кого убедит. А так, может, напишешь, что больше не надо». «Ладно, на днях Анур к тебе подойдет, еще раз проговорите, где что находится. Он сначала к вам домой отправится, надо какую-нибудь отправную точку иметь. А где-то через полгода, может, чуть больше обратно. Договорились?» «С моей стороны возражений нет. А скажи, раз вы так бодро мой смарт освоили, то, что там записано, я могу посмотреть?» «Да, конечно. Все тебе скину сегодня на Симлинк в том виде, как это в аппарате рассортированы, фотографии, видео и сериалы твои. Потом просто в память модуля запишется, сможешь в любое время просматривать. Ты не знал?» Я развел руками. Что есть, то есть. Сорвал. А память у смарта не маленькая, с картой почти терабайт получается. Если для модуля это пустяк, сколько сюда полезных вещей можно залить? «Да, про сериалы и фильмы. Тут авторского права нет на такие вещи. По закону все переходит в собственность семьи, а через 10 лет в общую сеть. Не возражаешь? Нет? Ну и ладно, тем более, что там все равно ничего ценного нет. Ты удивишься, но в разных мирах даже анекдоты повторяются». «Заметил уже. Такое ощущение, что внутренне мы все те же остаемся, где бы ни жили». «А что ты хотел? Человек это звучит гордо», — дядя горько усмехнулся. «Куда ни плюнь, все одинаково. Мы можем покорять вселенную, разрушать горы движением руки. Да что там? Даже сейчас в нашем мире нет нужды и почти нет болезней. Казалось бы, живи, твори, радуйся каждому дню. И все равно во главе угла деньги, война из-за денег и секс за деньги. Я ведь когда к вам попал, чуть был коммунистом не стал, хотя и понимал, что все эти ваши партийные товарищи, они хуже капиталистов, суки те еще. Как время пришло, сразу в новую жизнь влились. Да у вас в городе, сам знаешь, чиновники, если не комсомольцы вчерашние, то дети партийного начальства, а само оно очень даже не бедствует». Я согласился. Тут же Виктор Игоревич Милославский, старший брат Лехиного отца, бывший второй секретарь горкома, в свои 72 удачный предприниматель, банкир, меценат и гражданин Швейцарии. Отличный пример. Да что там он, а мэр наш. Но сама эта идея, либерте, эгалите, фратерните, блеснул знанием французского дяди Толя. Она ведь великая, вот почему мы так не живем, а? Риторический вопрос, дядя. Люди те еще животные, человек человеку волк. Ага. А ведь и в нашей истории такое было. Не в метрополии, конечно, тут свои особенности. Но ведь почти не прижилось. Как и везде, кроме кучки фанатиков, никто так жить не хочет. Не желают люди быть свободными равными братьями. Чуть копнешь тех, кто поактивнее, лезет из них холопство и зависть. Желание по головам забраться. А ученый? Да любой университет копни. Что у вас, что здесь. Клоака еще та. Хорошо еще все исследования под корпорациями. Те свою выгоду считают. Не дают светлым головам зачахнуть. Но все равно деньги решают все. Лучше быть здоровым и богатым, знаю. Ну, здоровьем тебя тут обеспечили, а богатство сам наживешь. Как Ленин говорил, лучше учиться, учиться, еще раз учиться, чем работать, работать и еще раз работать. Так что грызи гранит, антракт с тобой еще почти месяц заниматься будет. Постарайся по максимуму с него взять. Ну и друзья твои, наемники, тебя подтянут. То, что с Арашем холодным оружием занимаешься, это хорошо. Но фокус на пси-технике – это твой реальный шанс тут пробиться, ясно? Я кивнул. Ну, молодец. Я сегодня снова уеду. Связь по линку, если что-то срочное. А ты не расслабляйся, постарайся не разнести мне тут мою хижину, пока меня не будет. Дядя ободряюще улыбнулся. Наверное, мои похождения имеет в виду. Допуск я тебе повышу, чтобы не чувствовал себя совсем уж бедным родственником. Если что понадобится, деньги в основном, открываю тебе кредитный лимит. Можешь оттуда тратить до 200 тысяч в месяц, но постарайся особо не взрываться, понятно? Будем считать это мои инвестиции в твое великое будущее. С великим будущим дядя погорячился. За всю неделю, которая, к слову, начиналась тут с дня Набу, а по-нашему со среды и заканчивалась выходным в день Нергала, вторник, я не слишком продвинулся, хотя кое-какой прогресс наметился. Во-первых, я все увереннее видел линии Бару. Если поначалу их сплетение представлялось неоднородным светящимся комком, то к концу недели я уже мог различить отдельные нити. Линии окружали или магический объект, или физические, но подвергшиеся магическому воздействию. Вопреки ожиданию, мир не расцвел новыми красками. Не было каких-то энергетических узлов, откуда эти линии выходили. Хотя нет, были, но это были узлы внутри магов или магических предметов. Энергия сначала возникала из невидимого даже магическим зрением поля внутри мага, разливаясь по всему телу, а уже потом, повинуясь его воле, могла образовывать энергетические структуры. Неожиданно легко у меня получилось освоить обе схемы лечения, причем первую я изучал при непосредственном участии рыжей капральши. Когда Антрак рассказал Линник, в чем будет заключаться ее роль, радости рыжей почти не было предела, еще бы, индульгенция на увечья. Почти, потому что ей почему-то запрещалось не только убивать меня, но и серьезно калечить. «Ограничимся порезами», — строго внушал ей Антрак, глядя прямо в радостные васильковые глаза. «Максимум глубокими. Никаких смертельных ран, отсеченных конечностей и выбитых глаз. Глубина разреза строго 5 мм выше кости. Суставов или внутренних органов, лицо и то, что ниже пояса, пока не трогать. Раны наносить преимущественно на руки и живот». «А можно я ему причиндал отрежу?» Линник, хищно облизываясь, чуть ли не на цыпочках, прыгала вокруг наставника. «Нет никаких отсечений, я же сказал. Ограничитель при мне выставь». «Так, Марк, так-то костюм снимай, бери в руки хапу. Можешь подключить модуль, я блокировку снял. Через модуль вводишь ограничение 3.1.8. Капрал Линник не 3.5.6, а 3.1.8». «Ладно», — недовольно произнесла рыжая. Я зашел в меню оружия, выставил требуемые ограничения. Модуль предупредил меня, что модель А4965 работает в учебном режиме. Надеюсь, у моего оппонента выставлены те же цифры. Первое попадание — остановка на лечение. Готовы? Я не был готов совершенно, но, как оказалось, это кроме меня никого не интересовало. Рыжая как с цепи сорвалась, атакуя меня длинным клинком. Если бы не занятие с Арашем, думаю, первый удар достиг бы цели. Капральша долго не думала, как сразить меня наповал, просто подскочила и ударила наотмашь. Ну, этот выпад мы проходили с гола, машинально подставил меч под удар, почувствовав, как рука чуть не отсохла. От души ударила Линник, ничего не скажешь. Второй и третий удары я также парировал. Модуль здорово выручал, направляя движение руки. Все внимание было сосредоточено на мелькавшем передо мной практически материальном лезвии, в учебном режиме, окрашенном в розовые тона, так что тычок ногой в грудь я благополучно пропустил. «Стоять!» Антрак не дал капральше добить меня, остановив лезвие буквально в нескольких сантиметрах от груди. «На позиции!» Мы разошлись в стороны, я прихрамывая, Линник улыбаясь. «Ага», — обрадовался учитель, — «растяжение. Капрал Линник, перерыв. Марк, начинаем лечение. Где болит? Щиколотка? Отлично. Связки часто повреждаются. Садись на пол». Я послушно сел. «Чувствуешь, где болит? Постарайся, чтобы это место было между ладонями, но до кожи не дотрагивайся. А теперь отдай команду на лечение через меню». Я залез в меню модуля. Схема лечения была подсвечена синим. Рядом на схематичном изображении человека пульсировала красная точка, как раз в районе ахилла левой ноги. Стоило мне подвести ладони к ступне, точка замигала быстрее, и рядом появились цифры 0 и 5. «Цифры видишь?» — словно читая мысли, а может и читая, спросил Антрак. «Это уровень повреждения в процентах. Все, что больше 50, ты лечить не можешь. От 50 до 20 понадобится несколько сеансов или один продолжительный. А вот то, что меньше 20-ки, как раз твой уровень. Начинай. Отдай команду модулю и постарайся прочувствовать то, что он будет делать». Меж тем модуль жил своей жизнью. Руки сами приняли нужное положение, я только увидел, как между правой ладонью и ногой возник узор линий. Такой же проглядывал и под левой ладонью. Место растяжения нагрелось, узоры оторвались от рук и проникли внутрь тела. Я заорал. Больше даже от неожиданности, чем от боли. Хотя ощущения были такими, словно прям в сухожилие засунули раскаленный паяльник. И через несколько секунд вытащили. «Лечение через боль», — важно сказал Антрак, поднимая палец. «Очень эффективно и наглядно показывает, как восстанавливаются ткани. Опытный лекарь наложил бы схему обезболивания, которая тоже есть в этом модуле», — продолжил он подражание зрителей. «Но на поле боя мужественный воин не думает о таких вещах». Я словами выразил то, что думаю о вещах и учителях. На самом деле нога-то прошла. Встал, попрыгал на месте, чудеса, буквально за несколько секунд восстановилась травма, которая, как мне помнится, укладывала меня в детство в кровать на 2-3 дня. Сколько падал с велосипеда, почти каждый раз вот таким растяжением все сопровождалось. И если первые часы можно было даже наступать на ногу, то на следующий день передвигался, прыгая на одной ноге. «Обезболивание?» – переспросил на всякий случай. «Похоже, я переоценивал твой ум, Марк», – грустно посмотрел на меня Уми. Линику сильно закивала. «Да, мол, откуда там мозг? Кость одна. Какая у тебя вторая лечебная схема?» «Лечение похмелья», – неуверенно сказал я, открывая меню. «Ого!» – не сдержался Арраш. «О, великий Антрак! А нельзя мне тоже того, магом стать?» «180 ману», – пожал плечами учитель. Судя по разочарованному стону, сумма была немаленькой. «Ну да, в ману 60 шиклу, каждый по ляму евро – это 11 ярдов на наши, а точнее на европейские деньги получается. За такую сумму и у нас волшебниками становятся. Стоит только пальцами щелкнуть, любое желание исполняется. А так совсем недорого, ага, заверните два. А ведь если так прикинуть и принять на веру, что магия тут столько стоит, моя ценность как пси-единица, точнее говоря, пока еще пси-нуля, немаленькая. Вон как Антодин лыбится, знает себе цену». «Марк, разобрался?» «Да, я прочувствовал описание схемы. Действительно, кроме ускоренного разложения отравляющих веществ и их вывода, она блокировала нервные раздражители при повреждениях. С одной стороны удобно, а с другой, если пользоваться без разбора, можно не заметить, как от тела только модули останется. Значит, сначала обезболиваю, потом лечу». «Да», — Антрак кивнул. «Только учти, с обезболиванием лечение в 3-4 раза дольше. Тут ты сам должен смотреть. Если хватает энергии на лечение и обезболивание с запасом, то лечишься комфортно. Недостаточно? Комфорт потерпеть». Я кивнул. Энергии было хоть отбавляя еще на 2-3 таких раза. А потом, что с болью, что без, останется только до капсулы-выручалочки доползти. «На позиции», — скомандовал наставник. «Линик, постарайся его хоть раз достать. Лечение растяжений мужа прошли, неплохо бы нашему рекруту изучить глубокие порезы. Лучше всего, если будут задеты не слишком крупные сосуды, это уже следующий шаг». Рыжая хищно улыбнулась и отсультовала мне своей розовой шпажкой. Я тоже, как смог, махнул рукояткой, чуть не отхватив острием себе нос. С дивана слышались обидные реплики, на которые постарался не обращать внимания. Второй бой получился менее эффектным, но более результативным. Капральша не стала ждать, пока я соберусь с мыслями и начну отмахиваться от нее, словно от мухи, а просто подошла и всадила мне клинок в плечо. «Какое там нахрен обезболивание? Где эти гребаные настройки? Она же мне мышцу прошила насквозь. Еще какой-то сосуд задела, вену, наверное. Кровь не забила, фонтаном и потекла. Но все равно струя была немаленькая. Мир сжался до размеров этой раны, было наплевать на все. На эту землю, учителей, магию, рыжих стерв. Все, чего мне хотелось, это чтобы боль закончилась. Да мне не было так больно, даже когда дохляк из парка чуть меня в могилу не уложил. Я орал, матерился на родном языке, пытался зажать рану рукой. Первые 2-3 секунды. А потом, видимо, модуль решил, что так он потеряет своего носителя навсегда, потому что буйных держит в дурке пожизненно. И подключился. Мозги прочистились, сразу пришло понимание, что надо делать. Я активировал обезболивание, почти без эмоций наблюдая, как кровь литр за литром уходит из меня. Ну ладно, стакан за стаканом, может быть, ложка за ложкой, но все равно безвозвратно покидает мою кровеносную систему. Прижал ладонь к ране, потом вспомнил, что говорил Антрак, и отодвинул ее чуть-чуть. Несколько секунд потребовалось, чтобы кровь перестала течь. Удивительно, но в этот раз я чувствовал, что делаю. Что конструкция светящихся линий, проникнув через кожу, добралась до основного сосуда и опутала его, создавая невидимый кожух, внутри которого сразу начались процессы регенерации. Разорванные края сосуда приняли нужное положение, были обрезаны под прямым углом и соединились друг с другом, удерживаемые линиями бару. В таком положении они будут находиться еще несколько минут, после чего окончательно срастутся. Тем временем другой конструкт опутал разорванную мышцу и свел ее, заставив организм выработать некоторое количество фибропластов, одновременно удалив поврежденные ткани. Затем та же самая энергетическая конструкция соединила разорванные капилляры, нарастив их там, где необходимо, и опутала все поддерживающей сеткой. Мышечные трубочки также восстанавливались и сшивались по одной, Я даже мог приблизить, словно при помощи микроскопа, любой участок, чтобы понаблюдать, как мельчайшие волокна срастаются при помощи магии. Под конец схема зафиксировала мышцу, создав подобие энергетического протеза, который до вечера обеспечит мобилизацию поврежденной мышцы. Капсуле останется только вывести продукты обмена и подкорректировать результат, если необходимо. «Чудеса?» «Это не я сказал. Антрак. Именно это слово». «Чудеса», — сказал он. «Я думал, ты проводишься раза в 3-4 дольше. Молодец. Леник с рукой понятно, давай в грудь или живот, думаю, он еще ударов 5 выдержит». Я выдержал 3. Не скажу, что было легко, крови я, наверное, с литр потерял, весь пол вокруг был заляпан алыми, уже коричневеющими пятнами. Дроид-уборщик стоял чуть поодаль, готовясь замыть следы преступления. Но все равно осознание того, что существует способ излечиться от не самых, на мой взгляд, пустяшных ранений, помогало мне в эти разы не раскисать, не впадать в панику, а действовать сразу. Уровень повреждений ни разу не добирался до 20-ки. Проколотую мышцу на руке оценили в 9-ку. А вот последний разрез живота, где режущая кромка достала до печени, оценили в 15 баллов. Но тут уж я сам был виноват. Не чтоб спокойно стоять, пока меня режут. Взял и дернулся. «Достаточно», — учитель-садист помахал рукой. «Капрал молодец. Марк, надо тренироваться. Всего 5 попаданий, и ты уже выдохся. А если тебя на какой-нибудь планете зажует рептилия? Множественные раны, разрывы кожи, мышцы суставов, переломы костей, повреждения внутренних органов. Да ты там помрешь сразу. Или еще в парке прогуляешься». Под смешки присутствующих продолжал он. «Видимо, мои похождения ни для кого не были тайной». «Ничего», — влезла Линник. «В следующий раз Марк не оплошает. Включит обезболивание сразу, как только увидит кого-нибудь. Ты только, Марк, как тебе какая девушка понравится, сразу щит на пах кастуй, чтобы разочарование не было сильным и болезненным». «При виде тебя мой щит всегда падет», — подмигнул я рыжий, «а то любишь ручонки распускать». «Стоп», — антрак прервал рывок капральши в мою сторону. «На сегодня занятия окончены. Марк, в капсулу поставишь программу непрерывного сна до утра, завтра проверю, как диагноз твои потуги оценил. А вы, охламоны, марш пить и веселиться». «Так мы уже», — Араш поднял пустой кувшин из-под пива. Антрак махнул пальцами в его сторону, рыжий издал сдавленный стон. «Вот же ж, опять трезвый. Ан, с тобой никаких денег не напасешься». Компания мучителей, перебрасываясь репликами, пошла к выходу, оставляя меня в компании стола, полного пустых емкостей и объедков, и робота-уборщика, жадно, как мне показалось, на все это взирающего. И вот так до конца недели с утра антрак пытал меня, заставляя щитом отражать все более мощные заряды, а после обеда Линни, Караш или оба сразу отрабатывали на мне приемы дальнего и ближнего боя. На следующее занятие сержант принес настоящие мечи, с узким черным клинком, шириной примерно 3 и длиной 60-70 см, с рукоятью, обтянутой красной кожей, позволяющей хватить меч двумя руками, и практически без гарды. Весили они, как мне показалось, чуть меньше килограмма, и модулем никак не определялись. Уж не знаю, с какого материала они были сделаны, но, как я уже успел понять, любая информация об оружии, которую я получал, наглядно показывалась на мне, и совершенно не улыбалась почувствовать на собственном теле разницу между режуще-колющими предметами из различных материалов. Кстати, резали эти мечи не хуже атомарного разрушителя в учебном режиме. Линика аж вцепилась в один из мечей и отказывалась выпускать его из рук, по крайней мере до тех пор, как она заявила, пока не опробует на мне все удары, которые знает. А замена это произошла из-за того, что мой пси-щит, оказывается, был способен повредить высокотехнологичный клинок. По крайней мере, так сказал Тодин, наблюдая за нашим поединком на следующий день. Антрак спихнул на него мое магическое послеобеденное воспитание, заявив, что таких придурков, как я, учить, только портить учителей. Но поскольку Тодин сам недоучка разгильдяй, ему это не повредит. Но Тодин был из той разновидности разгильдяев, которые, хоть и не любят что-то делать, но умеют, и к тому же обладают изрядной долей любопытства. Поэтому уже на первой с ним тренировке я пожалел, что мой любимый Уми бросил меня на растерзание этим шакалом. Мы испытывали, как поглощаются щитом заряды, подбирая нужную плотность, хотя, мне кажется, мой модуль справлялся в автоматическом режиме с этим гораздо лучше. Но нет, Антодину было интересно, смогу ли я полностью защититься от выстрела из ружья. Штурмовой метатель ТМ-48-11-1 отлично подходил для этих целей. И только когда я не выдержал и пригрозил все рассказать Энграмешу, мне позволили самому пострелять, а не только изображать из себя мишень. До помещения, где находились капсулы виртуальной реальности, я все-таки добрался, хоть и не в первый и не во второй день, а в Инум, или день Иннаны, проще говоря, в пятницу. Глава 12. К вечеру пятницы я окончательно вымотался. Не спасали ночные визиты в капсулу, физическое здоровье восстанавливалось, а вот моральное было ниже плинтуса. Постоянные травмы и легкие, по мнению модуля ранений, били по психике. Да тут еще письмо родителям, переписывал его не меньше 20 раз, пытаясь найти нужные слова. А что тут скажешь матери, которая наверняка больше не увидит своего сына, и как самому с этим смириться? Вот так, сжав зубы, иногда даже глотая слезы, писал строчку за строчкой. С видеозаписями возникла проблема. Если даже смонтировать то, что я делал на тренировках, инфаркт родителям обеспечен. Так что, пока есть время, ближайший выходной попробую доделать видеорепортаж в мирной обстановке. Столовая, парк, капсулу вот могу еще снять, как я в ней мирно сплю. Надеюсь, это как-то примирит родных ситуаций. Каждый вечер я выходил гулять в парк, совершая променад до столовой, где быстро ужинал, и обратно, поэтому и в этот день не ждал ничего необычного. Привычно проживал какой-то овощной салат с множеством разных видов зелени и уксусной заправкой, кусок рыбы со сладким картофелем, запил все это привычным оранжевым напитком и только вышел в парк, как встретил рыжую троицу. «Смотрите, наш затворник», — Арраш хлопнул меня по плечу, — «куда собрался?» «А то не знаешь», — я хмуро посмотрел на его спутников, потер бок. «Буду печень лечить, а то некоторые любят там поковыряться». «Это все Ирин», — авторитетно заявил Антодин. «Я вообще эти штуки игнорирую». На это я продемонстрировал след от ожога на руке. «Ну, подумаешь», — ничуть не спустился маг-наемник, — «делов-то. Идем с нами, все равно как не лечись, завтра мы тебя заново разукрасим». «Точно», — Араш подмигнул. «Пойдем, тебе понравится». «К девкам?» — вздохнул я, вызвав хохот ребят и злобное шипение линник. «Как всегда». «Ня!» — Ним помахал рукой. «Никаких девок сегодня. Идем в тренировочный зал». «Опять?» — я аж задохнулся от возмущения. «У меня законный отдых, никакого больше членовредительства». «Да ты не понял», — Тодин успокаивающе похлопал меня по спине. «В зал симуляторов. Там капсулы стоят прямого нейропотока. Будешь лежать, отдыхать, заодно, может, и девку виртуальную окучишь какую. Там это тоже есть, только за деньги». «Классно», — обрадовался я. «Давно хотел сходить, да и как-то не получалось. Но вроде допуск нужен, а мне только второй уровень». «Если что, Ирин тебя проведет. Там парень есть из служителей, который слюни при виде нее пускает. Да, линник?» «Он может себе там что угодно пускать», — капральша была в своем репертуаре. «Попробуй только руки распустить, и останется без них». «Тогда надо торопиться, пока он еще живой», — решил я. «Идем. Капрал Леник только после вас». Когда рыжая, возмущенно крутя задницей, вырвалась вперед, тихим, но так, чтобы всем было слышно голосом, сказал. «Как я понимаю этого парня? Смотрите, у меня руки прям сами тянутся, не контролирую их». Наемники и встречная компания дружно заржали. Леник возмущенно повернулась, но увидев, что ее девичьей чести ничего не угрожает, злобно что-то пробормотала себе под нос и ускорила шаг. На нулевой уровень, где стояли капсулы, мы ворвались практически бегом. Наличие капрала не спасло нас от проверки личности, и тут повезло, оказалось, что уровень у меня уже четвертый. Ну да, дядя говорил, что повысит, просто в голове не отложилось. Нейрокапсулы стояли в 10 рядов, штук по 20 в каждом. Большая часть была занята, только три последних ряда перемигивались зелеными огоньками. «Отлично», — Араш повернулся ко мне. «Знаешь, как пользоваться?» «Нет», — пожал я плечами, — «у нас в деревне такого не было». «А чем она отличается от той, которая у меня в комнате стоит?» «Ну, во-первых, влез Тодин. Эти капсулы на лечение не рассчитаны, соответственно, начинка другая. Во-вторых, виртуальные миры — штука опасная. В момент подключения устанавливается прямая связь с мозгом. И если не обеспечить разделение соединения, то кто угодно может его взломать и прямо в твою голову влезть. Это как нейролинки, одно время распространились по внешним мирам, а потом было восстание на четверке системы Иштур. Это где Искин захватил власть над людьми и заставлял их друг друга какашками кидаться?» Араш покивал головой. «Об этом еще сериал сняли. Очень популярный среди некоторых людей». «Нормальный сериал», — Тодин пожал плечами. «В общем, установка таких модулей запрещена. Не могут безопасность обеспечить. А вот в таких капсулах, пожалуйста». «Что-то не пойму». Я наблюдал, как Ирин, никого не стесняясь, сбросила одежду и улеглась в капсулу. Понятно, почему тут слюни по ней пускают, но вот как она такую шикарную фигуру в форменной одежде прячет, загадка. «Да», — Раш заметил, куда я смотрю, и подмигнул. «А, вот, у меня стоит пси-модуль, у других тоже что-то подобное. Чем они от этих нейролинков отличаются?» «Ну это просто», — Тодин вздохнул. «Обычные модули делятся на две не связанные друг с другом части. Модуль коммуникации, он действует как ком-браслет, только что удобнее, но прямой связи с мозгом не имеет. И нейроимп. Кстати, пси-модуль в их число не входит, он ставится временно, и только вот таким, как ты, ну, кто инициацию прошел во взрослом возрасте или до этого пси-техниками не занимался. Так вот, этот имп действует как внутренний вычислитель, но никакой связи с внешним миром не имеет. может ускорять реакцию, содержит ячейки памяти и регуляторы выработки гормонов, к примеру, и действует как часть мозга. А между этими модулями стоит блок сопряжения, через который в защищенном варианте можно получать информацию. Ясно? Более-менее. Все, лекция окончена. Выбирай любую капсулу, раздевайся, ложись. Сначала будет немного неприятно, но потом все это окупится. Особых неудобств я не почувствовал. Капсула как капсула, уже привык к таким. Крышка задвинулась, отрезая меня от внешнего мира. На уровне глаз появился экран. Подожди, идет проверка интерфейса. Проверка завершена. Обнаружен пси-имп. Ограниченный уровень доступа. Внешние источники отключены. Приехали. Что же я теперь, не могу виртуальный бордель посетить? Хотя нет, судя по появившемуся списку, могу. Все удовольствие 300 кредитов за час, плюс запись в подарок. Есть еще какие-то опции за дополнительные деньги, видимо, для местных извращенцев. Я пролистал предлагаемый вариант и чуть не оплевался. МЖ, да и даже МЖЖ тут почти спросом не пользовались, а я еще никак в толк не возьму, почему местные девушки на меня внимания не обращают. Оказывается, им совсем другое нужно. От увиденного все желание пропало. Особенно некоторые способы получить удовлетворение. Вот как это развидеть. Чтобы отвлечься от предлагаемого варианта отношений с деревом, в дупле которого сидела специально обученная беззубая рептилия, посмотрел, чем тут, кроме нетрадиционного секса, можно заняться. Оказалось, что для меня круг развлечений и образовательных программ, в частности, сильно ограничен. Попытки войти в программы обучения магии или каким-то воинским специальностям закончились ничем. Имплантированный пси-модуль не рекомендовал это делать. И, видимо, его рекомендации значили больше, чем мое желание, потому что сколько я ни старался во что-то выбрать нерекомендованное, ничего не получалось. Я все больше и больше приходил к мысли, что этот поход за виртуальным счастьем закончится ничем. Курсов было множество, но такое же множество было доступно мне и в моей комнате через большой экран. Опыт путешествия по чужим планетам у меня уже был. 4 дня еще недавно безвылазно в комнате сидел и смотрел. Образовательные курсы? Дело нужное, я обязательно этим займусь, как только закончится полученный на халяву курс тренировки. А пока концентрация только на этом. Общий уровень знаний я потом повысить успею. Не будешь же меня, мой дорогой родственник, сразу на амбразуру бросать. Вроде он намекнул, что я тут Пашку буду дожидаться, а это еще полгода минимум. Совершенно случайно я набрел на курс подготовки пилотов малых аппаратов. Здешние путешествия межзвезд ограничивались перемещением больших несущих кораблей. Двигатель гиперпривода состоял из двух частей. Центральный, где располагался гравитонный резонатор, и внешний, охватывающий поверхность перемещаемого тела. В принципе, рельеф поверхности и ее формы значения почти не имели, но из-за дороговизны этого покрытия идеальной формой считалась сфера. Именно такие звезды смерти путешествовали где-то вне обычного пространства. А внутри звездных систем использовались разные виды средств передвижения, от субатмосферных ботов до внутрисистемных тягачей. Ну и всякой военной техники тоже хватало. Мой взгляд привлек небольшой истребитель, рассчитанный на одного пилота, похожий на пирамиду. Точнее говоря, это был шар диаметром в 10 метров, вписанный в правильную треугольную пирамиду. На вершинах пирамиды располагались фотонные двигатели, совмещенные с плазменными рельсотронами. Такая конструкция обеспечивала, по словам авторов вводной части, лучшее сочетание маневренности и вооруженности. В трехметровой толщины гранях пирамиды располагались запасы воды, служившие топливом, и генераторы антиматерии, работающие на кварковых источниках энергии, а также всякое вспомогательное оборудование. Я с удовольствием прочитал описание. Практически все слова, которые в нем употреблялись, были мне знакомы. То, что сочетание слов мне почти ничего не говорило, это уже дело десятое, потом разберусь. Вписанный в пирамиду шар был целиком в распоряжении пилота. Не существовало деления на рабочие и жилые отсеки, все свое время пилот проводил в сфере диаметром 8 метров, находящейся в центре шара. Все остальное пространство занимало полуметровая защитная оболочка и находящаяся под ней полуметровая же функциональная. При необходимости истребитель мог входить в атмосферу без особого вреда для своей конструкции, только вот с полетами в условиях плотных слоев воздуха были проблемы. Скорее, эта опция была для экстренной посадки. Но все равно рекомендовалось сажать пепелац на что-то менее массивное, чем планеты. Такие истребители, сотнями переносимые в гипершариках, служили в основном для охраны и разведки. Вводный курс занял примерно час. Я с неожиданным удовольствием попрактиковался в проникновении в монолитный корпус истребителя через незаметный технический лаз, сразу после использования заполняемым материалом защитного кожуха. Удостоверился, что у меня нет признаков клаустрофобии в не слишком большом помещении без окон и дверей. Впрочем, при желании оболочка становилась условно прозрачной, и можно было представить, что висишь в бескрайнем космическом пространстве. Внутри в стандартной комплектации не было даже ложемента, привычного по фильмам, костюм, совмещенный с системой жизнеобеспечения и гигиены, менялся раз в сутки, а в остальное время сопрягался с системами корабля. Для пилота имелся медицинский отсек, выступом примерно сантиметров 80 на стене помещения. Там рекомендовалось спать, одновременно проводились реабилитация, питание и удаление физиологических жидкостей. Так что гадить под себя в скафандр пришлось бы нечасто, и то хорошо. Управление истребителем осуществлялось любым удобным пилоту способом. Я выбрал ложемент с подобием игрового джойстика. На подлокотниках для каждой руки, только кнопок было побольше, и при желании можно было изменить его по ситуации. Уже расположившись в кабине, в привычном для каждого зрителя фантастических сериалов положении, я вывел изображение окружающего меня пространства в виде дополненной реальности. Все-таки какой-то барьер между мной и окружающей средой я хотел оставить. Мой красавец-истребитель стоял в ряду из десятка таких же, в каком-то неприглядного вида ангаре, с обшарпанным полом и набранными из квадратов стенами. На потолке светился контур, видимо, это и был шлюз для вылета. Расстояние до него было метров 100-150, так что, взлетев, я бы и не задел стоящие рядом летательные аппараты. Взлетать оказалось проще простого. Отдав команду, я дождался, когда штырь вытолкнет мой кораблик на высоту метров 30, прямо над торчащими пирамидками, и передаст захватом, потащившим меня прямо к шлюзу. Я понимал, что нахожусь на самом деле в капсуле, в подвале прямо под столовой, на земле с ее нормальным тяготением. Но все равно съеденная рыба подкатила к горлу, чувство невесомости ощущалось каждой клеткой. Контур изменил цвет с красного на зеленый. Преграда между мной и тем, что находилась за оболочкой ангара, исчезла, и мощным толчком меня вынесло за пределы взлетного модуля. Прямо в открытый космос. На моей земле люди были готовы платить по несколько миллионов долларов только за то, что их доставят на расстоянии километров 400 от земли. Это как на машине 3-4 часа проехать. Такси стоило бы примерно 5000 рублей, а тут в 200 тысяч раз дороже. Плата за разницу между горизонтальным и вертикальным перемещением. Считается, что увидеть Землю из космоса – незабываемое впечатление, прекрасное и вдохновляющее. И уникальное, недоступное подавляющему населению планеты. За это и платят деньги, как за картины Сая Твомбли или Фрэнсиса Бэкона, хотя, по правде говоря, Земля выглядит гораздо лучше небольшого куска холста с детскими каракулями. Небольшой голубой шар с очертаниями облачного покрова и континентов, размером примерно раза в 4 больше видимой с Земли Луны, которая тоже присутствовала и была размером с нынешнюю Землю, выглядел красиво и хрупко. Ну, не на 20 миллионов долларов, возможно, я просто не ценитель. А вот бескрайнее пространство, усыпанное звездами, действительно поразило, как и то, что тут есть возможность их достичь. Расстояние до Земли определялось в 320 тысяч километров. Мне предстояло долететь до Луны, освоиться с элементами управления, а потом обратно опустить истребитель в ангар. 160 тысяч километров безвоздушной пустыни, отделенной от меня метровой защитной оболочкой истребителя. Я вывел траекторию полета на отдельный экран. Ничего сложного, короткий разгон в течение 15 минут до 100 тысяч километров в час, потом облет по маршруту около часа, возвращение и в конце торможение и маневрирование с посадкой на прежнее место. При таком режиме перегрузки в 3G почти не воспринимались. Управление ничем не отличалось от компьютерной игры. Медленно отдалился от ангара, оказавшегося частью сложного космического комплекса с многочисленными выступами и технологическими приспособлениями. Даже какие-то стеклянные стены были, за которыми виднелись снующие люди. Когда расстояние превысило 100 километров, диспетчер, который, как оказалось, следил за моими потугами, дал разрешение на разгон, и я втопил. Ну как втопил? Это на земле, когда рвешь со светофора или на самолете разгоняешься, ускорение чувствуется. А тут даже положение звезд не изменилось. Словно как висел в пустоте, так там же и остался. Тройной силы тяжести не чувствовалось. Включились гравикомпенсаторы. Как висел в своем ложементе на одном месте, так и остался. На передней вершине пирамиды появился мерцающий диск, противометеоритная защита, отклоняющая магнитным полем все предметы с импульсом меньше сотни тысяч ньютонов. Иными словами, громовый кусочек материи, разогнанный до скорости света, такая защита не остановила бы. Беда-печаль. Меж тем Луна начала увеличиваться в размерах. За время разгона я прошел десятую часть расстояния и вышел на крейсерскую скорость. За час я должен был достигнуть орбиты спутника Земли и вернуться обратно. В качестве бонуса предлагалось расстреливать попадающиеся на пути следы жизнедеятельности землян, брошенные спутники, выработавшие свой ресурс автоботы и прочую рухлядь. На скорости в 100 тысяч км в час все это представляло нешуточную опасность для несущегося в пустоте истребителя, и разогнанные до доли скорости света сгустки плазмы якобы должны были эти препятствия устранить. Поскольку каждый выстрел замедлял бы движение моего пепелаца, одновременно с ним такие же по импульсу заряды фотонов отстреливались от задних двигателей. Так что я представлял нешуточную опасность для потенциальных спутников по групповому полету. Не знаю, как насчет поражающего действия, но ослепить вполне. Такое времяпрепровождение мне быстро надоело. Играли мы в такие игры еще на кнопочных телефонах. Сложность примерно такая же. Чуть меняешь курс и долбишь по цели. Так и уснуть можно. Дотянулся через меню до записи из смарта. Дядя, как и обещал, все загрузил мне на модуль. Врубил скутер с криком «Fire». Сделал крутой вираж, насколько это вообще возможно, в вакууме, и погнался за ближайшим куском какой-то обшивки. Раздербанив его с первого выстрела, стал выискивать цели покрупнее. Видимо, местный компьютер посчитал, что уровень сложности надо бы поднять, и обломков стал побольше, попадались даже метеороиды со скоростями, сравнимыми с моей. И тут проявилось замечательное свойство моего истребителя. Он на время до 5 минут давал ускорение до 20 G. То есть, в принципе, за эти 5 минут я мог разогнаться 3 раза. А это почти 80 км в секунду. На таких скоростях мелкие объекты до 10 метров практически не видны. Зато появилась возможность кратковременно рвануть за каким-нибудь метеороидом, и пока он не скрылся из прицельного указателя, расстрелять его. Летать стало значительно интереснее. Я разгонялся, тормозил, стрелял по всему, что движется, набирая какие-то баллы, получил несколько повреждений обшивки и потерял картридж с топливом. По переборке скользнул камешек метров 5 в диаметре, вырывая защитный слой. Как я вообще его словил, удивляюсь. Такая точность слепой природной мощи настораживала, словно кто-то прицельно по мне долбил этими камнями. Зато потренировался в новом способе уничтожения объектов. Отлетев подальше, долбанул по картриджу плазменным зарядом. Только мгновенное затемнение и выставленные щиты спасли меня от слепоты и выхода в реал. Рвануло знатно, словно маленькое солнце зажглось, и это всего от нескольких граммов антивещества. Под конец пролетел над поверхностью Луны, снизив скорость до 5000 км в час и уничтожая попадающиеся валуны. Читал как-то в интернете, якобы водятся там живые булыжники, которые ползают, оставляя следы на реголите. На этих лунных камнях я и отыгрался. Действительно, раз уж ползают, то значит ксеноорганизмы подлежат уничтожению. На датчике топлива стояла отметка в 90%. У боезапаса 3/4, нехилый такой ресурс для обычного истребителя. Причем не уверен, что изначально там и там была сотня. Развлекался я уже 2.5 часа. Вот так сядешь вечером за комп на 10 минут, а встанешь на следующее утро. Помахал на прощание виртуальной Луне и лег на обратный курс. Врубил разгон посильнее, раз уж есть такая возможность. До 150 тысяч разогнался за 3 минуты. Вырубил двигатель и начал выискивать глазами встречные цели. Тем более, что стрелять я мог в любую сторону. Пушка-то 4, вертись, только верха и низа нет. Невесомость, вестибулярка справляется. За 20 минут полета снизил боезапас еще на 2%. Карта показала, что до ангара осталось буквально десяток тысяч километров. Тормозить пришлось с обратным ускорением в 6G. Промахнулся буквально на несколько сотен метров. Сделал вираж, как это возможно, с изменением вектора импульса, и на небольшой скорости направился к ангару. Внезапно зазвучала сирена. Прям как при пожаре, подсветка кабины заморгала красным светом. Нападение. Внимание, ты атакован. Обнаружены враждебные цели. Корабль чуть тряхнуло, индикатор целостности обшивки уменьшился на долю процента. Вот это, понимаю, игра. А то расслабился, по булаганам пострелял и доволен. Посмотрел на тактический экран. Ангар подсвечен зеленым, 3 объекта в 500 километрах от меня, в 7 часах от вектора движения красным. Судя по скорости, лететь им с минуту, плазменные заряды летят практически мгновенно, не отследить и не увернуться. Пока есть немного времени, приблизил одного из нападавших. Куб или октаэдр, как кому больше нравится, значит у него против моих 4 рельсотронов 8, а на троих 24. Всего могу выставить 4 щита, плазменный заряд, объект с высокой энергетикой, но малой массой. Даже при огромных скоростях щит ему не пробить с первого раза, а обшивка, судя по всему, выдержит не 1000 таких выстрелов. Что при заявленной скорострельности составляет чуть больше минуты. С выставленным щитом плазматрон того же двигателя не работает, значит рабочий у меня сейчас только один. Резко изменил вектор движения, разворачиваясь к атакующим одним из оснований. Теперь щиты, перекрывая друг друга, закрывали конструкцию почти полностью. Враги прекратили обстрел и начали расходиться треугольником, беря меня в клещи. Ну что ж, отличная тактика. Как только они войдут со мной в одну плоскость, туго мне придется. Так что снова меняю вектор движения, уходя перпендикулярно к их сближению. Надо же, словно снова онлайн и стрелялку рублюсь. Ну погодите, не таких осаживали. Противник не ускоряется, ну да, тут же не атмосфера, скорость просто так не сбросишь, тормозить двигателями надо. А я, наоборот, втопил максималку и рванул к тому, который ближе оказался. Виртуал, тут бояться нечего, подумаешь, собьют. Быстрее к себе в комнату вернусь. Счетчик попадания отсчитывал повреждение корпуса. Уже почти 3%, и это за четверть минуты. Ну да, летел на трех движках, так только максимального ускорения достичь. Когда до цели оставалось буквально с километр, время для меня словно замедлилось. Надо же, пси-модули в виртуале работают, красота. Несколькими очередями плазмы по щиту заставил противника перенести защиту на одну из граней. Отлично. Километр на моей скорости — это доли секунды, правда, для меня они растянулись раз в 10. А вот для противника нет. Я уже пересек плоскость щита, когда пилот кубика решил, что пора пострелять в подставившуюся цель. Вот только на таких относительных скоростях, видимо, целеуказатель точно не работал. С этим я уже столкнулся, когда расстреливал метеороиды. Пролетавшие совсем рядом даже не определялись толком. Но вот сейчас я такой же метеороид, только с активной жизненной позицией. И кое-каким налетом на симуляторах. Выстрелами я перерубил два сходящих серебра куба. У этих моделей они были тоньше моих. И, соответственно, защитный слой слабее. Теперь у него на один двигатель меньше. Да, точно, третье ребро тоже удалось перебить, так что противнику пришлось закрыться щитами. Но стрелять он прекратил, нечем. 20 секунд, спрятался, значит. Хотя всего 12 ребер. Пока я их все добью, меня уже самого в пыль разнесут. Я, обстреливая его двумя пушками из трех с одним включенным двигателем, уже несся к другой цели. Высокая начальная скорость с небольшим ускорением позволила мне сблизиться с ней уже через десяток секунд. Третий резко ускорился и почти сблизился с нами, когда я пошел на таран. Расстояние между мной и вторым нападавшим было буквально несколько десятков метров. На таких скоростях мы практически вступили в физический контакт. Этот решил последовать моей тактике, но целью сделал не ребра, а сам двигатель. Умное решение, если бы не было щита, но защита строилась по принципу поля в форме сферы, так что я просто ужал ее, повышая плотность, и вдарил из трех других плазмоганов. Опять повезло. Тройной выстрел снес ребро и оторвал один из двигателей. В пространство полетели обломки, а главное — картриджи с антиматерией, один из которых я сразу разнес. Вообще, теоретически антиматерия не взрывается просто так, находясь в защитно-магнитном поле. Но плазма уничтожает само поле, а уж дальше — вещество и антивещество сами друг друга находят. 10 граммов картриджа дадут примерно полмегатонны в тротиловом эквиваленте. На такое щиты устребители не рассчитаны. Ребра у куба снесло взрывом, но поскольку третий только подлетал и первый пытался меня догнать, то все три противника оказались близко друг от друга. Хорошо, когда за тебя может думать искусственный интеллект. Я просто отдал команду на поиск картриджа, оставшихся без защиты, и мне тут же подсветилось десятка-полтора целей, который я обстрелял сразу из трех плазмоганов. Преимущество пирамиды. Задние орудия могут стрелять вперед, а оставшийся свободным двигатель ставить щит. Взорвались не все, но и тех, что попали под обстрел, хватило с лихвой. Их разнесло в разные стороны. Конструкции, не слишком, на мой взгляд, надежные, распались. Шары отдельно, рамы с двигателями отдельно, это вам не пирамида, где диаметр шара значительно меньше длины ребра. В кубе они почти одинаковы, и при значительном физическом воздействии такая конструкция разрушается в гораздо легче. Да что там? Даже меня тряхнуло не слабо, а я успел отлететь на 2-3 километра. Оставшиеся без щита фотоники чуть не оторвало. Два двигателя не подавали признаков жизни. Ну и ладно. На такт-карте один из противников еще горел красным, но я уже был в 20 километрах от ангара и, выставив щит, маневрировал, подбираясь к открытому шлюзу. Благо мне нужно было не набрать скорость, а сбросить. С этим прекрасно справлялся оставшийся фотонный двигатель. Противник было рванул ко мне, но передумал. Щит я продолжал держать, а его трех оставшихся чудом двигателей, оставшихся на одной из граней, не хватило бы для одновременного движения и нападения. Так что я спокойно на остатках скорости зарулил в ангар, где меня и подхватили захваты. Гейм, так сказать, овер. Сквозь условно-прозрачную обшивку истребителя было видно, как ко мне направляется процессия из нескольких парней в военной форме с оружием в руках, видимо, чтобы поздравить с окончанием задания. Дожидаться их не стал, и так ясно, что орден дадут, и дал команду на выход из капсулы. Хорошую понемножку. Вылез, потягиваясь, огляделся. Капсула, в которую залезла стройная круглозадая капральша, все еще была подсвечена красным. Где остальные из нашей дружной компании убивали время, я не видел, но предположил, что они все еще в выдуманных мирах. Ну, им рано не вставать, а вот меня в 9 утра будет ждать великий ужасный, так что на сон осталось всего 6-7 часов. Администратор зала подошел, проверил капсулу, странно на меня посмотрел, из вежливости спросил, как мои впечатления. Я также из вежливости пропел хвалебную оду этим чудесам технологии, оделся и вышел на свежий воздух. Несмотря на очевидную нереальность произошедшего, Битва в виртуальном мире меня здорово взбодрила. Надо будет обязательно повторить и не раз. Вот только узнаю, можно ли все это делать в моей собственной капсуле. Одно дело сидеть в игровом клубе, а другое за собственным компом. Разница есть. И вообще нечего грустить, что сделано, то не изменишь. А как ни крути, я не только потерял, но и приобрел. 2 недели всего здесь, а уже и маг Псион, и мастер меча, и покоритель вселенной. Правда, потенциальный, но впереди у меня еще уйма времени. В баре все было по-прежнему. Лысые девушки, бассейн, тихая музыка и приветливый бармен. Отлично побегали. 2 рыжих парня чокнулись кувшинами пива, синхронно отхлебнули по глотку. Один тут же схватил острую колбаску и начал жевать. «Милек, не пойму, как в тебя столько еды влезает». Араш подцепил пальцами кусок вяленой рыбы, повертел, положил обратно. «Вон, новенький, тоже псион, как и ты, а столько не жрет». «Ну, ты нас не равняй». Тодин расправился с одной колбаской и ухватил другую. «Я настоящий, а он так, с импом». «А что, имп?» – заинтересованно наклонился Араш к приятелю. «Ах да, откуда тебе знать?» «Эти штуки ставят всем, у кого пси-способности низкого уровня, типа как биопротез, только для пси-воздействий. Но потом имп врастает в мозг и исчезает, и опять остается недомаг со скромными способностями». «Да ты помнишь такого? Зук Нави еще в плик тебя обыграл». «Погоди, племянник Энк Нави, кажется, но парень же вроде из корпоратов, я и не знал, что он тоже пси». «Ну да, в армию ему дороги нет, потому что после этих импов ни один модуль не ставится». «Нафиг такое счастье?» Араш отпил почти 1/4 кувшина. «Но ведь вроде это со всеми псионами так. У тебя же тоже никаких модулей нет». «Не путай горячее со сладким», — Тодин важно покачал головой. «Настоящим псионам модули не нужны. Мы и так можем свой мозг оптимизировать и суставы с мышцами укреплять. Не до такой степени, как у тебя, но все равно, согласись, это лучше, чем ничего». А уж подстройка под планетное давление атмосферу для нас вообще плевое дело. Лучше скажи, чего это мы с этой деревенщиной возимся? Да ладно, неужели тебе твой Уми не рассказал? Нет, мрачно заживал сразу 2 сосиски Тодин. Этот старый хрыч меня не любит. Еще в академии ко мне придирался. У них с моим дедом давняя вражда. Ладно, просвещу тебя. Говорят, этот новенький какой-то родственник Громишем, а точнее говоря, самому Ингуну. Не может быть, Тодин удивился. Громиши все черноволосые, настоящие аристо. Их за версту видно, а этот, ну, вообще на них не похож. Как Зуэлани? Уел. Но она из боковой ветви, там примесей крови много. А так старые семьи следят за тем, с кем размножаться. Это мы, недавние плебеи, можем трахать все, что движется. За это надо выпить, друзья чокнулись. Но все же, продолжал Араш. Элика рассказывала, что этот Марк и Энн Громеш разговаривали как давние знакомые. О чем они там говорили, она подслушать не смогла, но утверждает, что и Нун тоже этим парнем интересовался. «Нет», — Тодин покачал головой, — «не родственник. Наверное, сын кого-нибудь из знакомых. Ты же сам знаешь, военное братство и все такое. Энн Громеш до 3 сучки к этому серьезно относится. Лучший выпускник академии, звезда штурмовых бригад. Он же где-то 40 лет пропадал, говорят, во внешних мирах. Наверняка там нашел себе таких же отмороженных друзей, как он сам. Долго больные на голову не живут, вот и приютил сироту». «Ну и ладно», — Араш подмигнул. «А вот Линник заправду считает, что этот Марк практически переодетый Нун. Кстати, ты в курсе всех сплетен, с чего это она так на Канташе взъелась?» «Так наш Зук Канташ скоро женится на Илане». Тодин тяжело вздохнул, оглядывая стол. «Еще столько вкусности осталось. Родня заставляет. И вообще, это Илане лакомый кусочек». «Во всех отношениях», — подтвердил Араш. «Та еще штучка. И все же Канташи решили породниться с Громишами. Вот чудеса. Хотя этого следовало ожидать после того, как моя семейка ей заинтересовалась. А Ирин, значит, нашла себе новую жертву?» «Думаю, в отместку Мешхе. Тот и так нашего друга недолюбливает. А если еще с Ириной застукает, вообще с катушек слезет. Ты же знаешь, Линник, дать она не даст, но помучает от души». Странный у нее способ к себе внимание привлечь. «Ну уж какой есть». Тодин приложил ладонь к животу, блаженно улыбнулся и потянулся за очередной колбаской. «Тем более, что Канташ через 10 дней только появится. Время у нее еще есть. Мне даже немного жаль эту бедолагу. Энн Громеш расстроится, наверное, если с ним что-то случится». «Но мы ведь не будем мешать нашим боевым товарищам. Чтобы запороть такое веселье? Никогда!» Глава 13. Как оказалось, моя капсула вполне могла подключаться к местной сети, так что почти все те опции, которые были у нейрокапсулы с подвала, и мне были доступны. За исключением выхода в общую сеть, которая так и осталась недоступной, и нетрадиционного секса, чему я даже был рад. Так что моя карьера пилота-истребителя потихоньку развивалась. 2-3 часа в день я посвящал полетам на полюбившемся мне аппарате, тем более, что за смешные деньги его вполне можно было улучшить. Из своего кредитного лимита я почти ничего не тратил, так что несколько сотен по году не делали. Вот только нападение, подобно тому, что произошло в первый мой вылет, не происходило. Была опция, которая позволяла заранее определить, сколько противников и на каких типах летательных аппаратов нападут. Но такого, чтобы неожиданно, нет, не случалось больше. Вообще стоимость истребителей Тетрайдера была около 10 миллионов кредитов в самой минимальной комплектации. А если добавить независимые плазматроны, щиты, дополнительные системы обеспечения и защитный экран на центральную сферу, сумма возрастала кратно. Их выпускала корпорация «Семи Громишей». Но даже попроси я сделать мне родственную скидку, кажется мне, что в ближайшее время, лет 20-30, покупка такого космического средства передвижения не светит. Даже самого простого бота, сделанного по такой же конструкции, с диаметром сферы в 7 метров и без систем вооружения, мне не купить. Где я возьму 1,5 миллиона? Так что мой интерес к космосу был чисто теоретический. Если сравнивать с магией, то открывшиеся способности интересовали меня гораздо больше. Вот только простора для творчества там было гораздо меньше. Все мои возможные действия были зашиты в пси-чип. Без него я не мог ничего сделать, а с ним только то, что он позволял. Лет через 10, по словам Антрага, я смогу изучить что-то новое, а пока мой удел – простейшие схемы. Кстати, схема разрушения, которая только сейчас проявилась, оказалась вообще универсальной. Помимо физического уничтожения объекта, она могла разрушать и линии Бару. В сочетании со схемой щита, который действовал на магическую энергию подобно магниту с той же полярностью, эта схема отлично подходила для уничтожения ловушек. Чем мы с учителем и занялись. Теперь каждое утро я просыпался и осторожно вылезал из капсулы, буквально ощупывая взглядом каждый кусочек пола и стен. Ловушки могли быть где угодно – на одежде, на посуде, в санузле, на полу зала занятий. Мощность их, как правило, была невелика, но мне хватало. Буквально за неделю я навострился, по выражению лица Кайла, понимать, где меня ждет опасность внутри помещения. Привык активировать защиту такт костюма, после чего, правда, мощность ловушек возросла. И поскольку все это не очень помогало, постоянно обезболивал и лечил себя. До оторванных конечностей дело не дошло, но вот ожоги, рваные раны и вывихи с переломами от сильных кинетических ударов стали моими постоянными спутниками. На мой выход в зал занятий собирались зрители. Сначала это были только знакомые мне наемники, потом к ним присоединились другие обитатели поместья. Даже Элик увидел как-то раз среди этой толпы. К концу следующей недели выросшие до 20-25 почитателей моего таланта. Поскольку технических средств, позволяющих видеть линии Бару, не существовало, Антрак на места ловушек ставил невидимые для меня метки, позволявшие зрителям, затаив дыхание, следить, как я ставлю ногу прямо в капкан. Немногочисленные присутствующие псионы комментировали для неодаренных мои действия, иногда с очень обидными эпитетами. С каждым днем ловушки становились все изощреннее, а активирующие линии все тоньше, так что мне приходилось на пределе видимости искать их, затрачивая по 10 минут, и больше на путь к нарисованному на полу кругу. Многие ловушки не поддавались дезактивации, и уж слишком они по уровню превосходили мои возможности, и это я тоже научился кое-как определять и обходил их. За неделю мастером стать невозможно, но кое-какого прогресса я достиг. Точнее говоря, 5%-ного. Именно так мой модуль оценил синхронизацию мозга с этим типом заклинательной схемы, а за счет того, что использовались сразу две, прогресс был также двукратным. В конце местной недели я отдал смонтированный ролик и результаты пистолярных мучений невысокому юноше с растрепанными светлыми волосами. Тот представился Ануром, получил от меня листы бумаги, ролик на свой линк и список подробностей, которые позволили бы моим родителям быть уверенными, что это точно я. Потому как при его появлении подобрались наемники, как небрежно на этих самых наемников смотрел Анур, я сделал вывод, что путешественник по мирам ой как непрост и занимает в местной иерархии не самое последнее место. Хотя по мере общения не скажешь, никакого чванства или взглядов сверху вниз я не заметил. Анур предложил за ужином обсудить несколько вопросов по его командировке, и я часа два выкладывал подробности из моей жизни, даже те, о которых забыл или которые никому бы не сказал. Мощная личность, ничего не скажешь. Поняв в ходе разговора, что моя бывшая подруга Катя Уфимцева его заинтересовала, попросил передать от меня привет. По легенде, я уехал в ЮАР и работал там сейчас в финансовом лизинге, а потом собирался в Южную Америку. Отличная карьера для любителя лежать на диване. В местный выходной, вторник или день Нергала, надо мной издевался только Антрак. Наемники укатили на острова, куда-то ближе к экватору, даже не позвав меня с собой. Не то чтобы я рассчитывал на приглашение, но все равно было немного обидно, мы практически подружились. Даже Капральша после посещения капсульного подвала смягчила свой тон. Не то чтобы он стал менее язвительным, но холод отчуждения постепенно пропадал, как мне казалось. Так что я всю вторую половину дня был свободен. Погода была не очень. Ветер, облака, и хотя дождь не шел, спасибо местному магу, устроившему холодный душ окрестностям, все равно идти никуда не хотелось. И тут я удивил самого себя. Вместо того, чтобы валяться на диване, просматривая местную развлекательную продукцию или в капсуле уничтожать врагов, насланных на меня эскином, самостоятельно переоделся в такт костюм, взял атомарный разрушитель и 2 часа отрабатывал удары по голографическим противникам, а потом еще столько же стрелял по мишеням. Было ли это следствием того, что я сам решил позаниматься, или, так сказалось, отсутствие надсмотрщиков и зрителей, но результаты немного подросли. Я даже сделал пару удачных финтов мечом, да и с дронами, нападавшими на меня, дело обстояло получше. 5-ки давались легче. Уровень синхронизации с оружием и броней вырос на несколько долей процентов, но и это, с учетом изначально низких показателей, было неплохим прогрессом. Так что к вечеру я был вполне доволен собой и даже совершил короткую вылазку в парк, умудрившись никого не задеть и не нарваться на неприятности. Тем более, что знакомых к этому времени у меня прибавилось. Некоторые из встретившихся мне людей заходили на мои вечерние представления, они хлопали меня по плечу, желали удачи и пугали тем, что сегодня маги расстарались и устроили ловушки прямо в столовой. Шутники. Всего одну, на принесенном мне кувшине с соком. О том, что меня что-то ждет, я понял, когда все помещение замерло, наблюдая за Эре, несущим поднос. А уж когда он ухватил кувшин не за ручку, а за саму колбу, мне все стало понятно, и оставалось только аккуратно разрушить схему, не взорвав сосуд с напитком. А к воскресенью пси-модуль расщедрился, и в меню проявилось новое заклинание – установка маскировочной схемы, сферы максимальным диаметром в 10 сантиметров, куда можно было спрятать от обычного взгляда какой-нибудь предмет. Любой псион бы его обнаружил, да и простой человек тоже, если приглядеться, но простейшую маскировку можно было устроить. Хотя в тот момент только для предмета чуть больше зернышка, с имеющимся уровнем синхронизации была доступна сфера до 0.5 сантиметра. Что будет, если несколько кусочков внутренних перегородок самого жгучего перца закрыть маскировочными сферами и положить на кусок ветчины, который готовится съесть одна рыжая воительница? Тодин успел заметить, но даже не попытался предупредить Линник, когда она почти под конец занятия, притомившись от нанесения мне увечий, зажала этот кусок между 2 ломтей хлеба, вонзила зубы в бутерброд и с видимым удовольствием начала пережевывать, всем своим видом показывая, как ей хочется перекусить перед новой порцией издевательств над новобранцем. «Тщательно пережевывай пищу, ты помогаешь обществу», — так гласил лозунг в одном из райсобесов времен позднего НЭПа. Линник была очень социально ориентированной, пищу пережевывала так тщательно, словно готовилась въехать в коммунистический рай. Именно эта ее особенность и дала мне идею использования заклинания. Перец мне принес Кайл, когда я сказал ему, что остроты в местных блюдах не хватает. Видимо, от любви к временному хозяину он притащил что-то на вид напоминающее хабанеро, но немного острее. Вообще, под хороший наваристый борщ я могу съесть 1-2 стручка маринованного халапеньо, но вот этот сморщенный кусочек ада явно не годился в качестве закуски. Мне хватило маленького кусочка, чтобы сначала начать искать воду, и только потом я догадался подлечить себя самостоятельно. Хабанеро не чувствуется сразу, нужно несколько секунд, чтобы его острота раскрылась для гурмана. Как рот Линник, замерший в экстазе от новых вкусовых ощущений. Она сидела неподвижно, только красные бешеные глаза выдавали степень наслаждения, испытываемую капральшей. И эти глаза, проследив за взглядом Тодина, остановились на мне. «Ты!» — прохрипела рыжая, вскакивая, отплевываясь к радости присутствующих. Это ей еще остренький кусочек в горло не попал, а то бы и слова сказать не смогла. На случай отека рядом сидел Тодин, этот момент я учел. А вот Линник не сообразила, что избавление от виновника кулинарного эксперимента не избавит ее от ада во рту и начала гоняться за мной с переведенной в режим кнута хапу. В итоге пострадавшей стороной оказался все-таки я, со сломанным ребром, вырванным из бедра клочком мяса и выбитым зубом. Несмотря на все мои старания, как оказалось, я еще не был готов тягаться с разъяренной женщиной с определенным уровнем военной подготовки. И пока Тодин залечивал Линник слизистую, я отправился в капсулу лечиться и играть в Space Fire. Потому что воскресенье. Тяжелый день понедельник начался, как и все остальные дни предыдущей недели, с лабиринта, который я преодолел за рекордные 20 минут. Толпа зрителей сильно поредела, видимо, развлечение приелось уже, так что пришедшая в голову за завтраком идея продажи билетов на представление оказалась несколько запоздалой. Антрак похвалил меня за прогресс, поиздевался, наверное, показатели развития заклинаний росли настолько медленно, что этот рост можно было отнести к статистической погрешности. Немного увеличился размер заряда, на несколько метров возросла дистанция поражения, и все. Понятно, что за такое время не станешь архимагом или, как тут говорят, ингибом, но ведь всегда хочется всего и сразу. Поэтому так много толстых и ленивых, похудеть за один день не получится, так же, как накачать бицепс или выучить новый иностранный язык. Хотя это не про этот мир, тут как раз такое возможно. Вот только выросший до 50 сантиметров бицепс вызовет скорее смех, чем восхищение. Больше ценятся показатели силы и выносливости. Кроме Канташа, я тут культуристов практически не видел. Худощавые, с рельефными, но не выступающие на метр от туловища мышцами. Понятно, что тело можно сделать какое угодно, и это обесценивает какие-то усилия по его видимому совершенствованию. Вон как дрищ меня в парке сделал, а там не то, что мышц не было, вообще тельце было хило, и подишь ты, в глазах стервы той белокурой Илани, дальний родственник Раша, был куда предпочтительнее. В конце занятия антрак подошел ко мне, поводил руками над головой, поморщился. Что-то медленно идет сопряжение с модулем. На занятиях с наемниками пользуешься? Да, кивнул я, но только для защиты, как ты и говорил, ну и для скорости. Хорошо. Антрак задумался на секунду. Давай сразу после выходных задействуем полигон, мне кажется, ты справишься. Последний выходивший зритель, услышав реплику Уми, остановился, показал мне раскрытую ладонь и резво припустил в сторону выхода, видимо, чтобы донести до других новость о предстоящем изменении в репертуаре театра. Точно справлюсь, с сомнением протянул я. «Не знаю», — антрак пожал плечами. «Вскрытие покажет. Но этот зал уже тебя не стимулирует к развитию. На нейросимах занимаешься?» Я вкратце рассказал ему о проблеме с общим залом и о том, что занимаюсь собственной капсулой. «Может, это и к лучшему», — согласился антрак. «Значит, модуль считает, что для тебя сопряжение с общей сетью бесполезно и блокирует вход. А тут мы сделать ничего не можем. Пси-модули изначально задумывались автономными, потому что трудно контролировать извне безопасность, а риск взлома есть». Это ведь не настройка, а вмешательство в систему, такое мне не по зубам. Правда, ты, Марк, у нас почти уникум, со своим уровнем ментального контроля, поэтому и лечебные схемы почти на 3% за несколько дней у тебя подросли, в других условиях такого месяц можно было бы ждать. Завтра сделай перерыв, тем более, что мне тоже нужен отдых, да и восстановишься получше. Можешь в капсуле полежать или съезди куда-нибудь в центральный кластер, например. Ты уже был в Уртаке? Нет, помотал я головой. Ну вот видишь... Уровень допуска Ингун тебе дал достаточный для выхода из поместья. Вечерком сегодня курс управления машиной пройдешь и вперед. Полетай, напейся, ну там девку сними. В общем, не забивай себе голову учебой, за это время модуль связи наладит. Ему тоже время нужно для адаптации. Наемники, узнав, что со следующей недели мне предстоит ощутить тяготы учебы на загадочном полигоне, который, кстати, на карте выглядел совсем не страшно, очень обрадовались. Особенно Линник, которая сразу заявила, что снайперы – самые грозные противники любого неподготовленного новобранца, и она со своей стороны при помощи беспилотников и высокоточного огня заставит меня армию любить. Эта новость настолько увлекла ребят, что каких-то существенных повреждений я не получил. Наоборот, даже удостоился улыбки от рыжей капральши. Не такой, от которой в дрожь бросает, а напротив, застенчивый и милый. Что заставляло беспокоиться еще больше. Жизненный опыт говорил мне, что любое изменение отношений девушки – не к добру. В общем, мы простились до среды на высокой ноте. На мой вопрос, собираются ли они на выходной куда-то выбраться, я услышал твердое «нет». Ну и ладно. Средства передвижения здесь были двух видов. Самбу, для нескольких человек, похожий на наши гоночные машины, с удобными сиденьями внутри и зализанными формами снаружи. Прозрачный корпус представлял собой единое целое, словно сделанный из большого куска стекла. И бату, что-то вроде гидроциклов. С такой же посадкой, рулем, турбинным движителем, ровной площадкой вместо колес с упорами для ног. Именно такая модель мне была доступна, видимо, для нормального кабриолета и прав категории «Б» не дорос еще. Нижняя сторона несущей площадки бату отталкивалась от любого физического тела максимально на 2 метра, так что над водой летать не рекомендовалось, вытесненный из-под мотоцикла... Нет, лучше буду называть его моноплан. Так вот, моноплан парил в 2 метрах над жестким основанием, дном, а вытесненная вода заливала незадачливого монопланериста со всех сторон, в том числе и сверху, если глубины хватало. Рекомендованная высота полета 10 см была достаточна для перемещения над проложенными специально дорожными полотнами с высокой степенью плотности. Скорость моноплан набирал за счет турбины, расположенной вдоль конструкции практически между ногами водителя. Местные правила дорожного движения были лаконичны. При сближении с другим аппаратом роль водителя сводилась к наблюдению. Парковка, зоны, недоступные для посещения и прочее, все регулировалось автоматически, так что оставалось только жать на газ и вовремя вращать руль, тем более, что любые ошибки автоматика корректировала. Не знаю, что имел в виду антрак под словом «пройти курс», На симуляторе я сделал вылет из гаража и проехал по виртуальной трассе с первого раза, после чего получил допуск к самостоятельным выездам и закрепленный за мной конкретный аппарат, чем-то немного похожий на оставшийся на той земле Кавасаки ЗЗР-1100, какого-то 90 лохматого года. Давно я на нем уже не ездил, года два, наверное. В наших местах разогнаться на этой шайтан-колеснице негде было. Даже специально выезжал, помнится, погонять на военный аэродром. Только там можно было дать паспортный 270. Про него я тоже в письме родителям написал, попросил отдать Гуревичу. Тот давно уже на мой эндуро облизывался, пусть гоняет. Для меня город будущего — это скопление футуристических зданий, многочисленных автострад с летящими над дорожным полотном каплями автомобилей, проносящиеся между зданиями летательные аппараты, самодвижущиеся тротуары и голографическая реклама, полный набор штампов нашего кино. Уртаки можно было спутать с респектабельным американским пригородом. Ровные ряды двухэтажных домов на идеально подстриженных лужайках, низкие ограды, выкрашенные белой краской, широкие тротуары с гоняющими на вполне современного мне вида великах детьми и идеально ровные дороги. Не хватало только машин на въезде в дом. Хотя нет, увидел и такое. Каплевидный корпус, лежащий на земле. Колеса по умолчанию отсутствовали. Отсутствовали также привычные американцам двери и окна. Стены домов были почти везде абсолютно гладкими. За все время, пока я плелся по центральной улице, заметил только 4 оконных проема. До города, отстоящего от поместья в 20 километрах, я добрался за несколько минут. Этого мне хватило, чтобы вывести байк из ангара, медленно подъехать к границе поместья, зарегистрироваться в дорожной службе, по сети, меньше секунды, и втопить газ, или что там было в двигателе, до 300 км в час. Несмотря на полдень выходного дня, встречных транспортных средств практически не было. Попутных тоже, если не считать такой же драндулет, который выехал из ангара прямо передо мной, и за которым я эти минуты ехал на расстоянии примерно в сотню метров. Автоматика приблизиться на меньшее расстояние не позволила. Ярко-красный комбинезон обтягивал явно женские формы, но сразу после въезда в Уртаки попутчик свернул направо, а мне, как оказалось, вход был туда закрыт. Едва я пересек границу города, как скорость автоматически упала до 30 км, и появились маршрутные пунктирные линии. Все красные, кроме одной, ведущей прямо вперед. К приземистому круглому, метров 100 диаметром, зданию со стеклянным куполом. Огромная площадь вокруг здания, выложенная черными с красным прожилками, идеально подогнанными гранитными плитами, была пустынна. Местные жители обходили ее по тротуару, не наступая на мостовую. Еще бы, я на такую тоже наступал бы с осторожностью. Брат нашего мэра торговал таким гранитом по 140 евро за квадрат толщиной в 3 сантиметра. Тут, на взгляд, ее было не меньше 100 тысяч квадратов. И стоила такая плитка гораздо дороже. Я думаю, линии Бару разукрашивали площадь мелким геометрическим узором. Судя по тому, что зеленый пунктир вел меня прямо в здание, мне наступать было можно. Стоянка для транспорта в обозримой близости не наблюдалась, так что просто оставил моноплан на газоне. Вот такой я некультурный человек. Бросил шлем на сиденье и, стараясь не наступать на линии, пошел к распахнутым воротам. Немногочисленные присутствующие местные жители ради такого зрелища оторвались от своих повседневных забот и смотрели мне вслед. Широкий проход, постепенно сужающийся к центру, вывел меня в большой холл со стеклянным потолком где-то метров 30-40 от пола. Это и был тот стеклянный купол, который я видел снаружи. Холл был разделен на 7 секторов, каждый из которых имел проход в соседнее помещение. Мне, понятно, предстояло идти в центральный. Помещение было обставлено скудно. Ни диванчиков, ни шкафов, уже не говоря о кроватях или барных стойках. Посреди огромного трапециевидного пространства размером с садовый участок стоял пьедестал со светящимся шаром. Пунктир вел прямо к нему. Ну, нельзя так сразу к цели, это неосторожно. Сначала надо смотреться, я походил кругами вокруг источника света, потрогал идеально ровные, не иначе как молдаване штукатурили, стены, покрытые светло-бежевой краской, пошаркал ногой по деревянному полу, вроде натуральное все. Вот только отсутствие окон немного нервирует. Тут бы картины повесить, пару статуй поставить, и получится неплохой музей. Тем более, что главный экспонат есть, даже вон, зовет меня, пунктир начал моргать, а это значило, что маршрут срочный. Подошел, посмотрел на ладонь, интересно, одну руку надо класть или две? Подумал, что хуже не будет, и накрыл светящийся шар обеими ладонями. Если вы накроете лампочку плотно-плотно, свет все равно будет пробиваться сквозь границы между пальцами. Если он достаточно яркий, через мягкие ткани. А тут такое ощущение, что я просто загасил источник света. Оторвал ладони, нет, вроде горит. Положил одну, и такое ощущение, словно чего-то не хватает. Так что вернулся к первоначальной позиции. Где-то с полминуты ничего не происходило, и я уже решил, что моя миссия комплит, и можно идти домой или поискать в этом городишке злачные места. На карте, принадлежащей Энграмешу области, они были обозначены, так что найти их – дело нескольких минут. Внезапно шар разгорелся снова, не сильно, но мне показалось, что излучение пронизывает меня насквозь. Очень приятно, словно зашел с мороза домой. Сунул продрогшие руки под горячую воду и чувствуешь, как постепенно тепло от ладоней с кровью переносится по всему телу, отогревая замерзшие колени, пятки, уничтожая холод внутри живота. Так продолжалось несколько минут, пока я весь внутренне не отогрелся. Казалось, вся усталость, накопившаяся за эти дни, тоска по дому, страх перед будущим, чувство потерянности и неопределенности, все это исчезло, растворилось в тепле, проблемы отдалились, растаяли. А уверенность в том, что все должно получиться, наоборот, появилась и окрепла. Внутри возникло чувство восторга, которое разлилось по всему сознанию до такой степени, что я чуть не зарыдал от радости и счастья. Причем поначалу осознавал, что такое состояние для меня необычно, что нет никаких объективных причин так радоваться и кайфовать. Но резкий всплеск эйфории почти снес все логические установки, и некоторое время я мыслил только эмоциями. Еще немного я потерял бы самоконтроль. Не знаю, стоял бы так вечно с улыбкой идиота и слюну пускал, ушел бы в себя, чтобы не потерять вот это чувство нирваны, и окончательно оторвался от реальности. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и вот и этот сеанс психотерапии завершился, оставив только ощущение чего-то важного, что произошло, но моим сознанием не зафиксировалось. Как-то я понял, что ладони можно убрать. Шар все так же светился приглушенно, пунктирная линия исчезла, говоря, мол, можешь идти куда хочешь, так что я задерживаться не стал, вышел обратно в холл. Что интересно, проемы, ведущие в другие помещения, сейчас были для меня закрыты. Я оглянулся, и проем в центральный сектор тоже закрылся. Местная система доступа подталкивала меня к выходу. Остаточная эйфория требовала продолжения, желательно банкета. Тем более, что чувство голода поддакивало ей, подсказывало. Культурная программа культурной программы, а обед по расписанию. В местном заклинательном покое я, оказывается, пробыл полтора часа, хотя такое чувство, что несколько минут пролетели. Сверился с картой. Местный очаг разврата и обжорства находился недалеко, на одной из улиц, отходивших от окружавшей эту площадь дороги. Так что я чуть ли не в припрыжку доскакал до своего самоката, запрыгнул на него и с разрешенной в жилых зонах скоростью помчался морить червячка. Из всего разнообразия существующих миров я видел только два. Судя по словам дяди, больше я все равно не увижу, но сходство в устройстве заведения общепита наблюдалось определенное, наверное, в других вероятностях то же самое. Трехэтажное здание, необычно высокое для этого городка, предоставило для голодающих весь первый этаж, совершенно без окон, с большой террасой, где за столиками сидели уже несколько человек. На столах стояли кувшины и какие-то тарелки. Значит, час обеда подошел. Вход был затянут какой-то непрозрачной, совершенно нематериальной пленкой, которая обтекла меня со всех сторон, когда я заходил в помещение, вытянутой, разделенной на две части. На той, что ближе к входу, расположились 16 столов по 4 в ряд, каждый с 4 стульями, с голыми деревянными столешницами и сервировочным набором посередине. Все столы были свободны, так что я заприметил себе один в дальнем углу. В дальней части, приподнятой сантиметров на 40, возвышалась барная стойка с витриной, внутри которой на тарелочках были разложены какие-то разноцветные, а частью даже светящиеся кусочки. С одной стороны стойки стоял лысый бармен, помахавший мне рукой. А с другой — несколько высоких табуретов, один из которых был занят женщиной в красном комбинезоне, похожем на тот, в который была одета водитель, опередившего меня моноплана. Она сидела ко мне боком, а ту попутчицу я видел только сзади, но специально обойти и полюбоваться на задницу незнакомки мне показалось неприличным. Хотя... Нет, эту дамочку я определенно видел. Брюнетка, игравшая в теннис с моей потенциальной убийцей. Как там ее Илани называла? Или никак? Не помню. Поскольку у официанта в поле зрения не было, не стал выпендриваться, плюхнулся на табурет, кивнул брюнетке. Бармен вальяжно придвинулся ко мне и поближе. Не видел здесь Лу. В первый раз в нашем городке. Я кивнул. «Привет, я Машу. Налить что-нибудь?» «Да мне поесть», — я кивнул на витрину. «Только чего-нибудь позначительнее». «Отлично», — Машу кивнул. «Сейчас, правда, не время обеда, но мы уже начали готовить. Как предпочитает Лу, чтобы еду приготовил человек, есть еда по готовым рецептам или восстановленная?» «Восстановленная дешевле и быстро. Готовые рецепты в автомате тоже недолго, а если готовить специально для Лу, то это займет какое-то время». «Ничего, я не тороплюсь, но если качество не страдает, можно готовый». Надо же, я и не задумывался, что готовить еду могут не только люди при местном уровне развития технологий. Приеду обратно в поместье, озабочусь качеством того, что мне подают. «Отличный выбор. У этого парня все, что я делал, видимо, вызывало восторг. Что было ухотел?» Я задумался, посмотрел вокруг. Брюнетка выжидающе глядела на меня, словно мой заказ был и для нее чем-то важен. Ну да, чужой выбор, возможность сравнить со своими предпочтениями и все такое. «Давай-ка сделаем вот как», — щелкнул я пальцами. Результаты осмотра говорили о том, что место уютное, и посидеть здесь какое-то время я могу. Одна стена была полностью прозрачной, все, что происходило на улице, было видно из помещения, а вот обратный обзор, судя по всему, отсутствовал. Можно сидеть и наблюдать за прохожими, которых прибавило за посетителями на террасе. Там бегал лысый официантка, разнося тарелки новичкам. Мне кусок мяса, хорошо прожаренный, чтобы не было крови, но сочный. Есть такое. Свинина, говядина, оленина, птица. Давай говядину. Машу кивнул, пошевелил пальцами, над столешницей возникло изображение коровьей туши. Хорошо хоть без подробностей. Я ткнул пальцем в шею. Денвер — не самый нежный вид стейков, если жарить с кровью, но я как раз люблю мясо medium well. Мышцы, с которой делают Денвер, зубчатые и вентральные, как раз находятся на границе шеи и лопатки, для чего она быку непонятно, при его жизни она практически не нагружается, так что мясо этой части нежное и сладковатое. На рынке, помню, мясник сначала понять не мог, какую часть шеи я у него прошу. Потом приноровился и вырезал для меня этот кусок заранее, когда разделывал тушу. «Специально для тебя, дорогой!» — всегда говорил он, стоило мне подойти к прилавку. После чего как минимум 1-2 покупателя интересовались, что ж такое оригинальное мне перепало, и почему они тоже не могут прямо сейчас это купить. «Да, есть», — повинуясь движением пальцев, от туши отделилось 3 куска. Я ткнул в подходящий. Тот разделился, демонстрируя разные степени прожарки. «Отлично!» — снова восхитился Машу, когда я выбрал нужный оттенок. «Можно сделать с самого начала, будет готов к вечеру или есть уже готовый в маринаде». «Давай готовый», — решил я. Брюнетка пожала плечами. «Ну да, не гурман. Настоящий мужчина подождал бы несколько часов, пока кусок мяса промаринуется или сначала сам завалил бы бычка, вырезал из шеи мысу, погулял бы где-нибудь месяц, пока она созреет, и только потом сожрал». «Долго?» «Минут 10», — успокоил меня Маша. «Со стейком вяленые помидорки?» «Да», — я кивнул, заказал еще маленькие печеные картофельные. Тут овощи кусочками не пользовались популярностью. Их ели в основном в виде пюре, но были бунтари от кулинарии, которые считали, что именно кусочками, а то и целиком, зажаренные в масле продукты, вкуснее. Судя по одобрительному выражению лица посетительницы, она была со мной согласна. Обговорив остальное, бармен уверил меня, что все будет готово через 10-15 минут. Я взял небольшой кувшин с пивом и направился к своему месту. «Мне то же самое», — послышался голос сзади, и брюнетка бесцеремонно уселась за облюбованный мной столик. «Ты не возражаешь, Марк?»